Москва, 1775-1786 годы. Опальный дворец. Екатерине II был донос, что ее любимый архитектор Василий Баженов дружит с масоном Новиковым, издателем запрещенной французской литературы и масонских книг. Церковь против себя настроил. Этого было достаточно, чтобы вывести императрицу из себя. Дальше еще хуже. Услужливые люди подсказали, что в Москве, в Царицыне, на фронтоне центрального здания дворца, ее личной резиденции, Баженов поместил масонские знаки, циркули, лопатку, звезды. Не к добру это. Екатерина II страсть как боялась всяких заговорщиков, тем более что сама она взошла на трон в результате переворота. Кровавые смуты всегда уносили жизни многих добропорядочных граждан. Не так давно она разделалась с Пугачевым, который нагло назвал себя царем, собрался Москву захватить. А теперь еще масоны объявились. Похоже, что французская зараза пробралась и в Россию. Императрице еще раньше докладывали о действиях масонов в Петербурге и Москве. Она вначале не придавала им значения, знала, что первую масонскую ложу в России создал якобы сам царь Петр I, устроитель всяких реформ. В Англии Петр встречался с главным масоном, архитектором Кристофером Вреном, который строил собор Святого Петра в Лондоне. Этот Врен и посвятил Петра в свой орден. К царю примкнули шотландец Лефорт, англичанин Гордон. Теперь вот ее архитектор Баженов тоже масон. В 1786 году Екатерина была настолько напугана услышанным о масонах, что с тяжелым сердцем ехала в Москву. Она заранее знала, что скажет по поводу дворца в Царицыне, будь он хоть до небес высок и весь отделан золотом. Участь его была решена заранее. Но надо было все посмотреть, высказаться на людях, чтобы неповадно было. А как все прекрасно начиналось. Баженов рассказал императрице о живописных холмах, прудах. Местность как раз для дворцового ансамбля. Он не только сделал эскизы, но и деревянную модель изготовил. Екатерина II все осмотрела, одобрила. Баженов убеждал, это будет настоящий памятник победе России над Турцией в 1774 году, когда был подписан Кючук-Кайнаджийский мир, и Россия получила право беспрепятственно плавать по Черному морю и проливам. Эта победа над Турцией будет символично запечатлена в облике дворца. В 1775 году Екатерина II на радостях выкупила у князей Кантемиров село Черная Грязь, которое им подарил Петр I, переименовала его в Царицыно, выделила немалые деньги на строительство. И каждый год ей докладывали, что происходит в Царицыне. В парке в 1776 году уже обновили церковь Троицы или иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Рядом возвели трапезную и колокольню. Стены двух дворцов, соединенных галереей с ажурной аркой ворот, возводились из красного кирпича, а отделка делалась из белого камня. Там же должен был появиться большой кавалерский корпус. За ним хлебный дом. И вот Екатерина II в Москве, в Царицыне, переходит от одного корпуса к другому. Она сделанным неудовольствием разглядывала краснокирпичные здания с отделкой из белого камня, турецкие звезды, торчавшие острые шипы. Баженов суетился, шел рядом, говорил, что это псевдоготический архитектурный стиль, что острые шпили – это как пики, как оружие против инородцев, а зубчатые стены... Царица его не слушала, на лице никакой улыбки. А когда вышла, тотчас произнесла свой вердикт, который прозвучал как приговор. «Мавританский стиль». Тесно, мрачно, все не русское. «Так ведь в честь победы над Турцией», — заикнулся было Баженов. Это был приговор дворцовому ансамблю Царицына и его архитектору. Баженова отстранили от дальнейшего строительства. Свою почти законченную резиденцию императрица велела разобрать. Новым архитектором был назначен Матвей Казаков, любимый ученик Баженова. Он должен был все перестроить, придать ансамблю более веселый вид. Но Казаков не справился с заданием. Не смог. Денег на перестройку почти не выделяли, а через 10 лет, в 1796 году, императрица скончалась. Стройку в Царицыне забросили. Свой новый, законченный облик Царицына получила в 2007 году, когда московское правительство закончило его реконструкцию.